Здравый смысл говорил Франклину, что надо выждать. Сердце повелевало действовать. А тут еще пришло послание от Вашингтона, весьма короткое письмо. «Положение армии и страны чрезвычайно неопределенно», писал генерал в присущей ему простой и ясной манере. «Америка должна либо получить деньги от Франции, либо заключить мир». Это послание Вашингтона побудило Франклина решиться, несмотря на все его колебания. Он переслал меморандум, составленный им с помощью месье Леграна, графу Вержену, и сопроводил его совершенно неофициальным письмом. Не упоминая об обещании Морепа, он просто написал: «Я стар, изможден болезнями и, вероятно, уже недолго смогу оставаться у дел. Поэтому я пользуюсь данным случаем и заверяю ваше сиятельство, что настоящее положение вещей критическое. Я опасаюсь, что Конгресс, в случае, если он не будет в силах обеспечить насущные потребности страны, потеряет власть над народом, и, следовательно, под угрозу будет поставлен новый режим. Если же англичане, воспользовавшись этим обстоятельством, нападут на Америку, то вторичная возможность добиться полной независимости, достигнутой нами, нашему поколению уже не представится. А это означает, что полное, никем не оспариваемое обладание плодородной огромной страной с обширным побережьем предоставит англичанам, благодаря бурному развитию торговли и росту армии и флота, такие широкие возможности для дальнейшего расцвета, что они станут грозой Европы и смогут безнаказанно осуществлять жесточайший произвол, что от природы свойственно этой нации и что будет непрерывно возрастать вместе с усилением ее могущества». Тем временем почетная шпага для Лафайета была изготовлена. Франклин с удовольствием разглядывал это произведение искусства. Рукоятка и все украшения были из чистого золота. Украшения покрывали рукоятку, эфес, ножны и чашку. Воспроизведен был и герб Лафайета с его смелым девизом «Курнон». Почему нет? Полумесяц символизировал восходящую славу Америки. Британский лев лежал простертый под пятой Лафайета. Америка преподносила своему юному борцу лавровую ветвь. Здесь были представлены бои у Глочестера и Монмута и отступление врага от Баренхилла и Рот-Айленда. Крылатая Фама летела впереди фрегата, привезшего Лафайета во Францию. В одной руке она держала венок, которым Америка венчала героя, в другой — барабан, возвещавший Европе о его великих подвигах. Чего только Франклин и мастер Пура не изобразили на этой шпаге. Лафайет находился в Гавре, где, согласно приказу, инспектировал полки, предназначавшиеся для отправки в Америку. И таким образом доктор не мог лично вручить ему дар, но в этом были и свои преимущества. Франклину представился прекрасный случай послать в Гавр молодого Вильяма. Из всех людей, близких доктору, юный Вильям больше всего радовался назначению деда. Его чувство к Бланшетте Кайо было глубже, чем это казалось окружающим. Вильяму было бы очень больно покинуть ее и вернуться в Америку. Теперь у него появилась надежда не разлучаться с ней несколько лет. Он давно уже робко просил разрешения поехать в Гавр, повидаться со своей подругой. Но у него было много дел, и доктор считал правильным постоянно внушать юноше, что главное в жизни — работа. Дед решил предоставить ему отпуск для поездки в Гавр, только когда поездка будет связана с каким-либо служебным поручением. Более прекрасного предлога, чем вручение почетной шпаги, трудно было сыскать. Вильям сиял, предвкушая блаженство. На него была возложена чрезвычайно почетная миссия. Ему предстояло совершить путешествие, чтобы вручить блистательному и прославленному генералу великолепный подарок и одновременно повидать свою милую подругу, мать своего ребенка. С удовольствием смотрел доктор на счастливое лицо внука. Прежде чем отпустить его, он написал письмо Лафайету. «На шпаге, — писал доктор, — изображены некоторые из важнейших военных подвигов, которые покрыли вас славой. Мне кажется, что эти изображения, равно как и аллегорические фигуры, удались необычайно. Блестящие художники вашей страны сумели изобразить решительно все. Однако передать благодарность